Монарх 3. Глава 1. В просторном кабинете расположилась группа людей. Пламя камина робко разгоняло тьму, слово боялось потревожить собравшихся. «Отец, мы не понимаем, в чем был смысл назначать десницей человека, кого вся империя считает безродным, да еще и юнца, чем он будет полезен», — проговорил младший из присутствующих. Сидевший рядом с говорившим мужчина согласно кивнул. «Помнится мне, перед этим разговором я дал вам большой срок на раздумья». Густой бас прокатился со стороны старшего. «Все верно. Значит, вы так и не поняли?» «Нет», — хором ответили его собеседники. Приложившись к бокалу с чем-то пряным, император тяжело вздохнул. Он всегда считал своих детей невероятно эрудированными и подкованными как в политической, так и в военной науке. Вот только главная наука никак не хотела закрепляться в их умах. Даже игра в шахматы, что так нравилось Андрею, судя по всему, не помогало. «Тогда начнем наш урок». Отставив бокал в сторону, Николай поудобнее устроился в своем массивном кресле. Для того, чтобы управлять империей, правитель должен ее в первую очередь сохранить. Какие главные угрозы могут предстать перед самодержцем? Борис, великие князья, вздумавшие занять трон, соперники на внешней политической арене, заинтересованные в наших землях, и ближайшие родственники, пожелавшие свергнуть тирана. На последних словах братья переглянулись. В остальном все верно. Кем же по крови является наша новая тень? Великим князем, неуверенно ответил старший сын. Не просто великим князем, а тем, чей род был вырезан с моего согласия. Услышанное поразило братьев. Мной уже было отказано его деду совершить кровную месть. По всему выходит, что я один из его главных врагов. Также он является кровным претендентом на престол, внуком великого князя Орловского. Если он сможет вырезать всех, стоящих в очереди выше него, включая нас, тишина тяжелым пологом легла на присутствующих, стоило Николаю замолчать. Продолжим. Андрей, представь ситуацию, в которой тебе необходимо в одиночку захватить целый город, и не маленький, а многомиллионный, без связей, без имени рода, без какой-либо поддержки, в возрасте 18 лет. Сколько бы тебе понадобилось времени? Внимательный взгляд императора упал на сидящего перед ним. Это абсолютно невозможно. Каким бы сильным ты ни был, в одиночку армию не одолеть. Тем более каждый город находится под протекцией семьи одного из великих князей. Их боевые маги не оставят и мокрого места от молодого пацана. Ведь в таком возрасте невозможно победить даже идущего по пути, не говоря уже об осиливших. Интересно, что же тогда сделал Глеб на рождественском балу? Легкая улыбка легла на уста правителя. Он совершил невозможное, но это другое. Негодовал принц. Тайная служба внимательно изучила все контакты Орловского за время его учебы в академии. За тот короткий срок, что он провел в Москве, ему удалось подчинить себе все банды города, фактически захватив его ночную жизнь. В данный момент им формируются боевые соединения, что проходит активное обучение отставными военными. У них даже кодекс чести появился. Хах, взяв в руки трубку, мужчина глубоко затянулся. Такими темпами недалек тот день, когда Глеба будет ждать подготовленный плацдарм для захвата своего наследства. Ошарашенные дети не могли сказать и слова, переваривая услышанное. Юноша феноменально быстро прогрессирует. Одна победа над вожаком сделала его национальным героем среди простого люда. Юный гений через несколько лет может встать в один ряд с магической элитой империи. Способность видеть плетение заклинаний дарует ему возможность вести битвы на качественно ином уровне. Глеб видит все атаки противника еще до того, как они будут завершены. Как противостоять такому монстру? Никак, следуя из сказанного. Какие выводы мы можем сделать, Борис? Внимательный взгляд императора упал на старшего сына. Великий князь, имеющий кровное право на престолонаследие, считает правящую семью империи своими врагами, теми, кто уничтожил всех его родных, имеет феноменальные магические способности и невероятно острый ум, позволяющий ему тактически мыслить на десятки шагов вперед, планируя свою партию на десятилетия. В народе считается героем-защитником. Нам нужно было убить его, пока ему не удалось войти на пик силы. Он представляет опасность. Опередив брата, воскликнул Андрей. Остынь и подумай еще раз, сын. Да, врагов и смутьянов нужно карать, без пощады. Но что сделал Глеб за все это время? Спас мою дочь, вашу сестру. Помог в разработке новых зелий, что будут невероятно полезны, учитывая состояние дел на границах империи. Вернул к жизни сына Орловского. Он не проявлял агрессии к нашей семье. Почему? «Боялся», — робко предположил Борис. «Такие, как он, не боятся в привычном всем понимании этого слова. Во время нашего разговора на балу я понял одну вещь. Допрос на самом деле вел не я. Этот, как выразился Андрей, юнец, читал меня как открытую книгу. Такое я наблюдал лишь при общении с одним человеком». Ненадолго задумавшись, Николай встрепенулся и бросил взгляд на младшего сына. «Так зачем же я назначил его десницей?» Андрей избавился от врага трона, переманив его на свою сторону. Приобрел клинок, что сможет разить любого противника империи, как лично, в индивидуальном противостоянии, так и в роли командира, что сможет выстроить наилучшую тактику противостояния. Возвысив одного из безродных, мы заручились еще большей любовью народа. Показали, что любой может достичь вершины, верно, но это не все, ведь остается шанс, хоть и небольшой, что у Глеба получится передать свои способности нам, и в таком случае, на последних словах Николай замолк, давая присутствующим возможность обдумать все сказанное. «Что же за чудовище мы видели перед собой?» – произнес себе под нос Андрей. «Мы оказались на другой стороне мира и тут же угодили под пресс враждебной ауры. Несмотря на то, что я стал сильнее после поглощения Симаргла, у меня все равно пошла кровь из носа, а ушные перепонки выбивали барабанный ритм. Кто-то явно был очень могущественным. Бежим!» Схватив меня за шиворот, Марк метнулся в сторону, и мы понеслись во весь опор. Земля дрожала от тяжелой поступи гиганта, из-за спины доносились звуки свирепого рычания и вырываемых с корнем деревьев. Нас преследовало что-то огромное и кровожадное. Хвойные ветки били по лицу, царапали кожу. Мне отчаянно хотелось оглянуться, но напряженная фигура моего учителя сдерживала этот мой порыв любопытства. Сильнейший маг империи предпочел бежать от боя, это говорило о многом. И как бы мне не хотелось погеройствовать, но чувство самосохранения работало на совесть. Отсутствие руки сказывалось на моей скорости. Все-таки при беге действовали практически все группы мышц. Обзавестись протезом я не успел, да и конечность отращивать пока не собирался. Хотелось создать новую руку лучше предыдущей, а для этого требовался максимально качественный материал, нежели собственные клетки. «Поднажми, парень», — рыкнул одноглазый, не оборачиваясь. «Мне захотелось воспользоваться властью, но я вовремя себя одернул. Не стоило лишний раз светиться, а потому пришло время для экспериментов». Нырнув в чертоги своего дара, я высвободил стихию огня и дозированно стал направлять ее в ноги, постепенно наращивая темп. Спустя мгновение, я воспользовался своими знаниями о реактивной тяге и создал новое плетение. Я назвал его ракетой. Ботинки, сделанные из шкуры короля, задымились и вспыхнули пламенем, но остались целы. А вот скорость моего движения увеличилась стократно. Пришлось даже пламенный щит перед носом повесить, чтобы кожа от сопротивления воздуха не стерлась до костей, да и ветви не мешались. Быстро опередив учителя, я все же остановился и оглянулся. Нас преследовала гигантская черная ящерица с деградировавшими крыльями на спине. От этого существа веяло самой смертью. Острые зубы сверкали белесой жутью в хищном оскале. Аура гиганта подавляла все живое вокруг в радиусе километра. С такими исполинами в этой жизни мне еще встречаться не доводилось. Смекнув, что к чему, я прицелился в Марка и выстрелил в него своим новым плетением. Его ноги загорелись алым пламенем, и он резко прибавил в скорости. Хвала Вселенной, что он не стал защищаться. Видимо, доверял мне. Быстро поравнявшись со мной, мужчина с благодарностью подмигнул и помчался дальше. «Это король, мы пока не готовы к битве с ним». Не останавливаясь, бросил одноглазый через плечо. «Всего лишь король?» Поравнявшись с Марком, спросил я у него. «Нет, ты не понял», — оскалился маг. «Это король, а не жалкое его подобие из нашего мира». «Ясно». Мы бежали недолго, но очень быстро. За нами оставались огненные борозды и поломанные ветви деревьев. Потихоньку злобное рычание за нашими спинами становилось все тише, а чувство опасности сбавляло свою остроту. Судя по всему, зверь решил оставить нас в покое. Спустя минут 20 бешеной гонки мы оказались возле невысокой горы, что росла прямо посреди леса. В этой скале черной гигантской прорехой зиял выплавленный кем-то грот. Как оказалось, это было дело рук Марка. Он мельком пояснил мне, что когда в первый раз оказался на другой стороне, то сразу принялся готовить себе небольшое убежище от дождя и монстров. Этот чертов псих огнем выжег в горе целую пещеру. Внутри оказалось, на удивление, уютно. Одноглазый явно любил комфорт, а потому в этом месте было все для удобства и исследований. Грот делился на три небольшие пещеры с общим выходом. В первой находилась скудная лаборатория с ретортами и перегонными кубами, во второй – спальня, в третьей – гостиная и по совместительству склад с консервами и алкоголем. «Неплохо ты тут устроился», – заметил я, оглядываясь по сторонам. «Только вот как это все сохранилось? Неужели зверей совсем не интересовало, что ты тут делал?» «Модифицированное заклинание полога. В смысле? Я же сразу заметил вход сюда. Только люди могут видеть эту пещеру. Для монстров она невидима. Они даже запаха ее не чуют. Странно. Тогда почему я не заметил твоих плетений, а они вмурованы в скалу?» Хмыкнул Марк. «И даже не спрашивай меня, как я все это устроил. Это была целая эпопея. Ладно», — улыбнулся я. «Какие планы?» «Готовим пищу, обустраиваемся и отдыхаем». Из дальнего угла одноглазый загремел бутылками. «А завтра выдвигаемся в путь. Есть одно дело, которое нужно выполнить как можно скорее». «Что за дело?» Присматриваясь к банкам с тушенкой, поинтересовался я. «Важное. Очень информативно. Ром будешь?» Наконец, выудив нужную бутылку из ящика, просиял Марк. «Прямо с Кубы. Пожалуй, воздержусь». Рухнув в ветхое кресло, сказал я. «Как скажешь, мне больше достанется», — сказал Мидлер и с каким-то маниакальным удовольствием приложился к бутылке. «Я готовить не умею», — на всякий случай предупредил я горе учителя. «Я тоже. Будем жрать сырое». Схватив банку тушенки и плюхнувшись в соседнее кресло, выдал Марк. «И что за науку ты мне будешь преподавать?» — поинтересовался я у мага, лихо уплетающего голыми руками говядину. «И ты ведь не против, что я с тобой на «ты»? Если бы был против, ты бы уже не коптил это дрянное небо и на мире», — громко чавкая, вещал Мидлер. «А что касается твоего обучения, то все просто. Будешь учиться выживать в условиях, несовместимых с жизнью. Практика. Только постоянная практика сделает из тебя мужика». С этими словами мой наставник бросил в кучу мусора опустевшую банку тушенки, громко рыгнул и ополовинил бутылку рома. «Да я как-то не жалуюсь на отсутствие мужественности. Пока во всем мире есть только два мужика. Это я и император. Все остальные – жалкое подобие», – оскалился покрасневший наставник. «КХМ. Ну, может быть, еще твой дед. Ну, и у тебя неплохой потенциал. Спасибо на добром слове». «Ни за что». Довольно хмыкнув, Марк сделал еще несколько больших глотков из бутылки и откинулся на кресле. «Делай, что хочешь, а я – спать. Завтра предстоит много скучной и неприятной работы. Добрых снов», — пожелал я одноглазому, а сам направился в лабораторию. Мне хотелось взглянуть на то, чем занимался сумасбродный преподаватель в другом мире. Как оказалось, ничем интересным. Вернее, все записи велись на странном и корявом шифре, взломать который мне не составляло труда, но вот почерк Марка мог разобрать разве что величайший лингвист всех времен и народов, коим я не являлся. Плюнув на это гиблое дело, я решил немного помедитировать. Усевшись на каменный пол, я нырнул в транс. Потоки энергии в моем теле стали напоминать реки в миниатюре. Магические каналы светились прочностью и глубиной. Кристалл светился ярче. Но мне было этого мало. Энергии вокруг было столько, что аура леса теперь казалась жалкой подделкой. Теперь я стал понимать, почему Марк Георгиевич являлся сильнейшим магом империи. Путешествуя между мирами, тот просто не мог остаться на прежнем уровне. Этот бесконечный эфир пропитывал собой каждую молекулу, каждый атом пространства, усиливая все сущности в несколько раз. Неудивительно, что мне захотелось испить из этого щедрого источника. Потянувшись волей к разлитой вокруг энергии, я принялся с жадностью пить, прогоняя ее через искусственный меридиан к сердцу своего дара. Внутри меня разворачивались поразительные события. Мозг вырабатывал тонны адреналина и дофамина. Это был чистый кайф. Кристалл светился, как сверхновая, а каналы и меридианы ширились, уплотнялись и увеличивали свою проводимость. Когда я закончил с медитацией, в теле поселилась невероятная легкость и ощущение огромной целостности. Как я мог раньше быть таким слабым? Оставалось решить вопрос с рукой, но для этого мне нужен был подходящий монстр, желательно, тот гуманоид, что попался мне на первом испытании, когда я прибыл в школу зверя. Только тогда он был слабым, а я нуждался хотя бы в вожаке. В любом случае, сейчас мне был необходим отдых. События, что калейдоскопом окружили меня, требовалось переварить. Направившись обратно в зал, я бросил быстрый взгляд на храпящего учителя, что так и не выпустил бутылку из рук. Покачав головой, я продолжил свой путь в спальню. Но дойти мне было не суждено. Мой мохнатый друг выполз из кармана, напомнив о себе гневным потряхиванием лапок. Указав сперва на гору консервов, а затем себе в рот, он выжидательно уставился на меня. «Дружок, я совсем позабыл про тебя. Сейчас все сделаем по высшему разряду». Подойдя к месту складирования еды, я достал первую попавшуюся банку и плюхнулся на землю. «Но давай-ка ты сперва покажешь мне, что умеешь». Посмотрев на меня, как на дурака, Белый показал неприличный жест. Наглая паучья морда. «У кого еда, тот и прав. Давай, отрабатывай свой корм. Мы все-таки попали не пойми куда». Вздохнув, Арахнит сплел две небольшие нити и протянул в мою сторону. «То, что ты умеешь плести паутину, я видел. Ты же паук в конце концов». Беря у него две белые полоски, произнес я. Закрыв одной лапой глаза, он сплел еще одну нить и разорвал. Затем указал в мою сторону. «Порвать, что ли? Это я запросто». Дернув нити в стороны, я увидел, как одна паутинка порвалась, не вызвав сопротивления. А вот вторая осталась невредимой. Прикладывая все больше усилий, я пытался разорвать тонкую белую полоску, но все без толку. Интересно, во мне проснулся дух исследователя. А что, если... Но вдруг, мною был услышан какой-то звук перед входом в грот. Замерев на месте, я стал прислушиваться. Не показалось, кто-то или что-то передвигалось снаружи. Решив проверить, что же происходит, я направился на разведку, стараясь издавать как можно меньше звуков. Белый же закопался в моих волосах. Приблизившись к пологу, что отделял нас от внешнего мира, я скользнул взглядом по лесной чаще, которая окружала наше убежище. В ней четко выделялась полоса поваленных деревьев, оставленная нашей пробежкой. На первый взгляд, все было спокойно. А что, если... Стоило мне активировать око монарха, как ситуация в корне изменилась. Прямо напротив моего лица стоял падший. Глава 2. Гуманоиды окружили наше убежище и с любопытством поглядывали на скалу. От них веяло запредельной аурой. Все, как минимум, находились в ранге вожака. Во всяком случае, подобную мощь не заметить было достаточно сложно. У каждого из рогатых мертвенным светом поблескивал один бесцветный глаз. Они нас не видят и не чуют. Заспанный Марк с красными глазами внезапно возник за моей спиной. Его напряженное лицо говорило о том, как он в данный момент проверял свое следящее плетение и осматривал округу. Мои сенсоры подтверждают это. Все в порядке. Главное, не высвечивать. Понял, инстинктивно прошептал я. Посидим тут какое-то время, и они сами уберутся восвояси. Выудив флягу из-за пояса, резюмировал Мидлер. Хорошо, что запасов у нас тут на целый месяц собрано. Ты про алкоголь или консервы? Обернувшись к учителю, спросил я. Про выпивку, конечно. Без еды человек может сезон прожить, а вот люди широкой души, такие, как я, без рома быстро чахнут. Понятно. Хмыкнул я и направился в импровизированную гостиную. Рухнув в ветхое кресло, я прикрыл глаза и постарался не думать об опасности, поджидающей нас за порогом. К чему зря переживать, если волнения никогда не помогают делу. Меня, конечно, раздражало промедление в нашем походе затем, не знаю чем, но что я мог. Монстры за околицей нашей пещеры были сильнее, чем на земле. Я не сомневался в том, что, в случае чего, мы с ними справились бы, но тогда мне, наверняка, пришлось бы думать не только о руке, но и о других конечностях. Марк ясно дал мне понять, что целесообразнее будет переждать бурю, нежели выходить в бушующий шторм. А он ведь он был сильнейшим одаренным в империи и любил добрую драку. А еще, выпивку. «Ты не дрейфь, ученичок», — подбодрил меня Мидлер и сел в кресло напротив, с удовольствием вытянув ноги на всю длину. «Такое часто случается в этом мире, и это не единственное убежище, которое я тут обустроил. Есть еще несколько, так что варианты заныкаться будут. Да я не из пугливых, я знаю, но страх тебе здесь пригодится», — повел плечами Марк. «Где мы? В другом мире. Где же еще и здесь каждая тварь желает тебя сожрать? Даже малюсенькая букашка может лишить тебя жизни. Это понятно, но почему местная флора и фауна так похожи на земные? Ну, я считаю, что это параллельный мир, так что все логично». Усмехнулся Марк и залпом осушил флягу. «Но не все местные растения и животные идентичны земным. Тебя печень не беспокоит? Случайно, наблюдая за тем, как Мидлер достает из придвинутого к креслу ящика очередную бутылку, спросил я. Неа, меня беспокоит трезвость. К тому же, я испытал стресс, когда заметил, как в округе ошиваются падшие. А что помогает от стресса правильно? Добрая выпивка и хороший сон. С этими словами Марк залпом ополовинил новую бутылку, громко рыгнул и мгновенно вырубился. «Где-то я это уже видел, я не знал, по каким законам тут работало время, но, когда я столкнулся нос к носу с рогатыми, на улице смеркалось, а, значит, было еще много часов для сна. Только я засобирался в отдельную комнату, как что-то острое оцарапало мой затылок. Паучок, ну, прости», — недовольно проворчал я, хватая белого за брюшко. «Зачем сразу драться?» Зеленые глаза гневно уставились на меня, а лапки маленького арахнида требовательно указывали на ящик с консервами. «Ладно, поэкспериментируем в другой раз», — зевнул я и достал паучере сразу несколько банок с говядиной. «Сам открыть сможешь?» Довольный писк был более чем красноречив. Мы с питомцем отправились в отдельную комнату. Я спрятал белого в самый темный угол за кроватью и положил ему несколько консервов. Тонкая жесть заскрипела, послышалось жадное чавканье и благодарное урчание, почти что кошачье. Я со спокойной душой лег спать, мне снилась Мира и ее смех. Я видел, как рушились империи и возникали новые, я наблюдал за жизнью звезд и за их угасанием. В этом месте сны были особенно яркими. Мне не хотелось просыпаться, но голос Марка был предельно настойчивым. «Вставай, падшие ушли, так что завтракаем и продолжаем путь». Кое-как разомкнув веки, я властью разогнал сердце, добавил адреналина в кровь и поднялся на ноги. Мидлер уже гремел банками из гостиной, и я решил отправиться на перекус. Но перед этим делом я заглянул за кровать. Все консервы были подчистую уничтожены. На паутинке довольно сопел белый. Беспардонно схватив паука и сунув его в карман, я пошел трапезничать. На завтрак была мясная похлебка из тушеной говядины и консервированного гороха. Так себе пища, но на безрыбье и рак, рыба. Мы ели молча, по-мужски, быстро, грязно, сытно. Быстро перекусив и собрав все необходимые вещи, мы покинули пещеру. Только сейчас я обратил внимание на местное солнце. Оно светилось голубоватым оттенком и казалось больше земного. Следы падших уходили далеко на север, поэтому мы решили отправиться на юг. По словам Марка, там должны были находиться важные ингредиенты для какого-то мощного зелья. Что за микстуру мы планируем создать? Поинтересовался я у Одноглазого, неспешно переступающего каждую ветку. Он внимательно вглядывался в каждый лист папоротника и в каждый поваленный ствол, словно ожидал чего-то нехорошего. «Ты лучше под ноги смотри», — рявкнул Марк и молниеносно схватил какую-то лягушку, выскочившую из жирной зеленой травы. «Это жаба-хворь. Если она коснется тебя языком, то ты проваляешься несколько дней без сознания. Мерзкая тварь». Учитель брезгливо швырнул ядовитую животину в воздух и пальнул в нее маленькой огненной стрелой. Бедная лягушка даже понять ничего не успела, как сгорела дотла. «И не жалко тебе», — укоризненно покачал я головой. «Погуляешь тут с мое и совсем забудешь о том, что такое жалость. Это мир джунглей. Выживает сильнейший, хитрейший и жесточайший. Ты еще в этом убедишься. И долго нам тут еще гулять? В этом лесу должны быть белые клевера с семью лепестками». К чему-то по-звериному принюхиваясь, сказал Марк, «сорвем штук 10 и покинем чащу». «Так для чего все это?» — вновь поинтересовался я, наблюдая за тем, как на плечо Мидлера с ветки дерева соскользнула маленькая разноцветная змейка. «А ты еще не догадался?» — вопросом на вопрос ответил учитель, окутывая свое тело огненной аурой. Змея развеялась пеплом над папоротниками. «Мы должны принести императору иномирные ингредиенты для какого-то усиления. Ну, раз сам все знаешь, то зачем спрашиваешь?» — раздраженно буркнул Марк, выжигая огненной плетью несколько ядовитых многоножек под своим сапогом. «Люблю беседовать и узнавать новое. Вдруг проболтаешься о чем-нибудь, это успеется», — кивнул Марк, голыми руками ломая перед собой небольшое деревце, что мешало ему пройти вперед. Пожав плечами, я последовал за наставником, периодически помогая ему избавляться от опасной живности. Меня дети леса не трогали. Я свел все показатели организма на ноль. Для местных обитателей с точки зрения всех органов чувств, кроме зрения, я был камнем, не более. Так мы и шагали несколько часов, преодолевая буреломы, мошкару и прочие неприятности, пока не вышли к мрачным топям. Болото дико воняло канализационными миазмами. Зеленая дымка окутывала все пространство вокруг. Черная вода стояла по колено. В нескольких местах я обнаружил парочку скелетов падших. Это о многом говорило. «Итак, где-то здесь должны быть эти чертовы клевера», — хмуро вглядываясь в темные пучины болота, проворчал Марк и выудил из-за пазухи очередную фляжку с горячительным. «Колоритное местечко. Ага. Сюда трезвым не ходи, мертвым станешь», — пробурчал одноглазый и приложился к фляге. «Что тут такое обитает, раз даже падшие здесь гибнут?» Ткнув пальцем в трупы рогатых, спросил я: «Остерегайся пиявок и трясины, в остальном, все будет нормально», — посоветовал Марк и уплотнил свой огненный щит в области ниже пояса. Он вошел в вонючую жижу, и она закипела от его жара. От мужчины во все стороны с жалобным писком стали отползать крупные черные зубастые черви. Пиявки сально поблескивали в редких лучах солнца, являя моему взору отвратительное зрелище. Паразитов я никогда не любил. Повторив за учителем, я покрыл свое тело огненным щитом и ступил в топь. Зловонная вода мгновенно окутала мои ноги, а ступни засосала трясина. «Иди за мной шаг в шаг, не останавливайся, а то засосет, и башкой своей крути по сторонам», — крикнул Марк, успевший отдалиться от меня на приличное расстояние. Так мы и бродили в этом опасном болоте. Главная его опасность была в трясине, но одноглазый, явно не раз бывавший в этом недружелюбном месте, знал дорогу. Пиявки успешно истреблялись при помощи огненного щита, а других обитателей нами встречено не было, и это радовало. Через несколько часов мы наконец прибыли на место. Несколько полянок располагались выше уровня воды. Забравшись вслед за одноглазым, я невольно порадовался твердой почве под ногами. Моему взгляду предстали белые клевера с семью лепестками. Все вокруг было буквально усыпано этими цветами. Марк выудил из сумки небольшой ларец, исписанный разнообразными рунами, и принялся аккуратно срезать цветы. Собрав 10 штук, что идеально поместились в миниатюрном хранилище, учитель убрал его обратно в сумку. «И сколько можно выручить за такой клевер?» Прохаживаясь по краю поляны, поинтересовался я. «Смертную казнь. Местонахождение этой поляны, да и само существование цветков, это та информация, которая принадлежит только императору. Старый, ты забыл, кто я? Тень императора. Свалился же на мою голову. В общем, продавать их нельзя. Раз они такие ценные, то почему мы берем лишь 10? Удивленно вскинув бровь, я по-новому взглянул на поляну. «Эти треклятые цветки слишком привередливы. Стоит чуть помять, или слишком долго оставить их без питательных веществ, как они теряют свои свойства. Шкатулка», похлопав себя по сумке, продолжил одноглазый, «позволит доставить их в должном виде, но помещается в нее немного, а нам еще многое нужно собрать». Активировав око, я принялся изучать поляну, но не заметил чего-то сверхъестественного. Цветы как цветы. Пожав плечами, я дождался, пока Марк не спрыгнет обратно в болото, и незаметно срезал несколько драгоценных растений. Закинув их в подпространственный карман, я быстро направился за учителем. Непонятный поход продолжался. Дальнейшие несколько дней слились в сплошную пелену беготни. Передвигаясь от точки к точке, мы собирали разнообразные ингредиенты. Разумеется, я не забывал прикарманивать часть добытого себе. Пригодится. В битвы с монстрами мы старались не вступать. Лишнее внимание могло сыграть с нами злую шутку. Марк Георгиевич постоянно рассказывал об увиденном, о различных монстрах, растениях, способах скрывать свои следы и находить чужие. Устроив очередной привал в кроне огромного дерева, нам открылся великолепный вид на горную гряду. Наша дальнейшая цель находится за этими горами. Все, что было до этого момента, можешь считать игрой в песочнице. Прикладываясь к фляжке, учитель с наслаждением прикрыл свой глаз. «Да мы несколько раз чуть не сдохли». Вспоминая особо опасные моменты, даже я невольно содрогнулся от его слов. «Слушай и запоминай, за пределами леса находится по-настоящему другой мир». Мигом став серьезным, Марк принялся за рассказ. «Кристалл обычного человека не может усваивать его энергию. При истощении собственного запаса маг становится обычным человеком. Исключением являются лишь прошедшие ритуал подчинения». Многозначительный взгляд учителя уставился на уровень моей груди. «Насколько мне известно, ты его прошел». Утвердительно кивнув, я подобрался к краю гигантской ветки, на которой мы устроились. «Получается, что для одного лишь нахождения здесь необходимо быть на пике магических сил. Малый, ты считаешь себя на пике, что ли?» Усмехнувшись, продолжил Марк. «Ты лишь встал на путь возвышения. Впереди тебя ждет долгая дорога. Но самое важное ты уже сделал. То, на что многим не хватает духа и таланта. Первый шаг». Сконцентрировавшись, я принялся за осмотр горной гряды. И она в точности повторяла очертания алтайских гор нашего мира. «Это что же получается? Мы на самом деле оказались в параллельном мире? На обратной стороне одни загадки. Как только мы отойдем на приличное расстояние, начинай тренировки. Останавливаться мы не будем, так что придется заниматься на ходу. Твоя задача – приучить источник к новому типу энергии. Подойдя ко мне, Марк положил ладонь на мое безрукое плечо, но делай это постепенно. Не перегрузи кристалл, это может быть смертельно опасно. Откуда такая забота? Передо мной точно вечно пьяный злобный Марк, ты скажешь, наконец, что ждет нас впереди. Какая наша главная цель? Скоро ты сам все поймешь. А пока спи. Выходим с рассветом. Развернувшись, одноглазый подошел к стволу древа и прилег поспать. Последовав его примеру, я закрепился к самодельным веревкам, которыми мы опоясали ствол. Упасть с такой высоты во сне мало кому захочется. Закрыв глаза, я рухнул в объятия Морфея. Утро встретило нас пасмурным небом. Солнце скрылось за грозовыми тучами, так и норовящими выпустить на нас свой гнев. Настроение Марка было под стать погоде. По-быстрому перекусив, он погнал нас вниз. Споро двинувшись в сторону горной гряды, вскоре мы покинули территорию леса и оказались на огромной поляне. Внезапно замерев, учитель принялся плести воздушную платформу. «Запрыгивай, на тебе защита наших тушек, и не забывай про тренировку», — скороговоркой выдал Марк и дождался, пока я не поднялся на плетение. Мы взмыли в небо, воздух вокруг похолодел, стало легче дышать. С каждой секундой мы двигались все быстрее и быстрее, пока не разогнались до невероятных скоростей. По всей видимости, одноглазый хотел как можно скорее покинуть открытую местность. Я же тем временем разделил свое сознание, оставив одну его половину за наблюдением окружающего пространства, второй я принялся проводить эксперименты с энергией неизвестного мира. Потянувшись к обновленному кристаллу, что мне так и не удалось толком изучить, я принялся по капле зачерпывать окружающую нас силу. Она с каждой секундой меняла свою энергетическую структуру. Стоило нам отлететь на приличное расстояние от леса, как она стала полностью чужеродной. Враждебная энергия набросилась на кристалл, пытаясь разрушить его основу. Капля за каплей, она принялась стачивать грубые грани, образовавшиеся после ритуала поглощения Симаргла. Я уже начинал волноваться за дальнейшее развитие событий, как все резко закончилось. Сточив все отростки моего кристалла, местная энергия смогла просочиться в сердце моей силы и мягким потоком принялась циркулировать по меридианам. Тело начало заметно пощипывать. Чувства, скажу я вам, не из приятных. Понаблюдав за движением силы и поигравшись с давлением потоков энергии, я успокоился. Оставалось лишь привыкнуть к новым ощущениям. Мы же тем временем возносились все выше и выше и, в конечном счете, достигли горных вершин, где нас и заметили местные обитатели. Летающие твари, напоминающие воробьев-переростков, направились к нам наперерез. «Держись крепче, парень, будем отрываться», — пытаясь перекричать звуки ветра, крикнул Марк. Сосредоточившись на удержании своей тушки, я с удвоенным вниманием принялся следить за обстановкой. Уходя в крутой пике, платформа рванула вниз, набирая огромную скорость. Совершая фигуры высшего пилотажа, учитель мастерски маневрировал, все дальше и дальше отрываясь от преследователей. Нескольким, особо рьяным, птицам пришлось познакомиться с моими огненными стрелами, что сработали невероятно эффективно. После ритуала поглощения моя сила скакнула на качественно другой уровень. Наконец, оторвавшись от преследователей, мы продолжили путь в спокойной обстановке, снизив высоту и держась максимально близко к земле. Спустя пару часов, когда мы преодолели горную гряду, учитель начал опускать платформу. Мы остановились в небольшом подлеске. «А теперь слушай меня предельно внимательно». Марк встал вплотную ко мне, уперев взгляд точно в мое лицо. «Все увиденное тобой далее является государственной тайной под грифом. Совершенно секретно. Мне плевать, длань ты или хрен с горы. Вздумаешь проболтаться хоть одной живой душе, лично сгною с этого света. Тебе все понятно?» «Все понятно», — кивнув одноглазому, ответил я. Ссориться с таким человеком мне было не с руки. Но что же такое секретное могло ждать нас впереди? Мне казалось, что Марк лишь зря сгущает краски. Аккуратно продвигаясь сквозь зеленую листву, я двинулся вслед за учителем. Лишь ближе к вечеру наш путь вывел нас к цели путешествия. И первым, что я увидел, был высокий деревянный частокол. Тут что, живут люди? Заставив меня лечь на землю, одноглазый прополз до кустов, что находились недалеко от ворот, и организовал наблюдательный пост. Я проследовал за ним, внимательно всматриваясь в неожиданно возникшие строения. Я пытался увидеть или услышать хоть одну живую душу. Внутри явно кто-то был, что подтверждалось многочисленными дымными столбами, выходившими из, по всей видимости, печей. Наконец, наше ожидание принесло свои плоды. Ворота распахнулись. «Готовься», – прошептал учитель. «К чему гота?» – начал было я, но сам себя прервал. Весело переговариваясь между собой на неизвестном языке, за территорию поселения выходили гуманоидные монстры. Глава 3. Марк убивал молча, стремительно и безжалостно. Рука одноглазого не дрогнула, когда его клинок пронзил горло улыбчивого монстра. Напарник иномерца хотел было подать сигнал тревоги, но мой огненный хлыст срубил ему голову. Гуманоиды не ожидали засады и были мгновенно отправлены на встречу с праотцами. Их было всего двое, но кто-то за частоколом заметил неладное и затрубил в сигнальный рог. Ворота открылись шире, и к нам навстречу ринулись стражники с копьями наперевес. Внешность номерцев была довольно специфической. Четырехпалые, с длинными змеиными хвостами и двумя рядами острых клыков. Они сверкали своей опаловой чешуей и грозно шипели на нас. «Постарайся не сжечь их всех», — рявкнул Марк и выудил из-за пазухи кольт. Раздался выстрел, запахло порохом, и еще один монстр рухнул на землю. В нас полетели копья, но огненные щиты с легкостью блокировали весь входящий урон. На удивление, магические атаки монстров тоже были слишком слабы, чтобы причинить нам хоть какой-то вред. Разогнав властью кровь по телу и оформив через мозговые импульсы мощный выброс адреналина, я ринулся на врагов. Мой нож засверкал черной смертью, скорость моих движений опережала бег самого времени. Отсутствие руки не сказалось на моих боевых навыках, так что спустя несколько ударов сердца пятерка стражников была повалена наземь. Воины захлебывались собственной кровью. Марк за моей спиной продолжал палить из кольта, отстреливая внезапно появившихся лучников. За частоколом стояли деревянные вышки. На них-то и расположились вражеские стрелки. Миновав ворота, я нос к носу столкнулся с особенно крупным монстром. Он отличался от остальных не только могучим телосложением, но и опасной аурой. От него буквально смердело смертью. За ним стояли копейщики. Их золотые раскосые глаза сверкали первобытной яростью. Иномерец что-то прорычал своей ватаге, и те подорвались бежать обратно, вглубь своего поселения. Мельком я успел разглядеть, как людомонстры подхватывали свое потомство на руки, вытаскивали самок из жилищ. Они банально драпали от нас, спасая самое ценное – жизни своего народа. Вожак, а в этом у меня не было никаких сомнений, поднял руку в мою сторону и что-то прошептал. Волна чужеродной энергии молотом ударила в мой огненный щит. Пламенная стена передо мной зазмеилась трещинами. Воздух вокруг дрогнул и подернулся рябью. «Это вождь!» – послышался крик Марка из-за спины, грянуло несколько выстрелов. «Вали, гада, это твой первый урок, учись убивать иномерцев». «Вот так, сразу к практике», скрежеща зубами, подумал я, накачивая свой щит энергией под завязку. Вожак злобно оскалился двумя рядами клыков и метнул в меня копье. Только в последний момент я успел разглядеть на навершии древка странное сплетение рун. Я мгновенно материализовал свой огненный щит и воткнул его в землю, а сам кувырком ушел в сторону. Бахнуло. Взрывная волна отшвырнула меня к стене соседнего дома, ушные перепонки лопнули, а спину слегка посекло мелким гравием. Но это лишь сильнее меня раззадорило. Приказ. Двери тела. Настежь. Кровь стремительной лавой потекла по моим жилам. Сердце мгновенно сформировало дополнительные камеры и покрылось новой сеткой сосудов. Мозг заработал с невероятной скоростью, выплескивая тонны норадреналина и адреналина по всему организму. Кинжал, когда-то подаренный Шинскими, врос в мою руку и стал ее продолжением. Мои глаза засверкали золотыми королевскими лилиями, а мышцы вздулись так, что моя рубашка затрещала по швам. Использование второй способности монарха было необходимой мерой. Марк четко дал мне понять, что сжигать врагов нельзя. И я уже догадывался, почему. «Ты», — прорычал зверь, — «ты не из нашего мира. Твои глаза и твоя сила. Есть такое». Рявкнул я и молнией устремился к вождю племени. Я не был удивлен тому, что прекрасно знал его язык. Мой мозг спокойно считывал лингвистические и знаковые коды всех разумных. Ему для этого лишь требовалось немного времени. Противник попытался пальнуть в меня смертоносной волшбой, но мое око все видело. От меня ничего нельзя было утаить. Я наблюдал, как энергия текла по жилам монстра. Он не успевал завершить свое заклятие. Все было бесполезно. Мой черный клинок со свистом вошел в сердце противника, и я со всего маху ударил его лбом. Змеелюд, если можно было так выразиться, рухнул на спину и забился в предсмертной агонии. Его участь была предрешена, враги как-то быстро закончились. Взобравшись на вышку, я сбросил труп лучника вниз и глянул за частокол. Монстры со своими самками и потомством бежали на восток, их было немного, несколько десятков особей. Обернувшись, я увидел, как Марк взобрался на соседнюю вышку. «Вроде чисто», — крикнул я ему, — «вижу, жаль, что остальные ублюдки сбежали». Марк убрал кольт в кобуру на поясе и приложился к фляге. Часть ценных ингредиентов утекла сквозь пальцы. «В смысле?» — напрягшись, спросил я. «Ты молодняк и женщин тоже под нож пускаешь. Это не дети и не женщины, Глеб». Мидлер сверкнул фанатичным взглядом. «Это враги рода людского. Никому нельзя давать пощады. Наших они не жалеют, и я по ним слезы лить не буду. Типичная логика человека, что долгое время воевал на одной стороне. Логика, пропитанная благородной ненавистью и презрением к врагу. Но это было, как минимум, непрактично». Спустившись вниз, мы оба принялись за сбор трофеев. Как оказалось, Марку нужны были органы иномерцев. Печень, сердце и кончики змееподобных хвостов являлись необходимыми материалами для создания императорского зелья. Я, конечно, был не из робкого десятка, но, наблюдая за тем, с каким остервенением Марк занимался расчлененкой, меня замутило. Мне не хотелось в этом участвовать. Все казалось мрачной ошибкой. Тем не менее, я стоически исполнял свою работу, мерзкую, грязную и противную самой вселенной. «Чего нос воротишь?» – нахмурился Мидлер. «А чего радоваться? Мы победили. Есть улов. Вот и радуйся, улов!» – передразнил я одноглазого. «Мы убивали разумных, Марк, а ты еще пожалел, что мы всех тут не вырезали. Откуда такая жестокость? Пойдем, присядем». Мидлер махнул рукой в сторону лавки, что стояла под стеной небольшой хижины. «Сейчас я тебе басенку расскажу. Время настало». Мы уселись на лавку, и Марк крепко приложился к своей фляге, осушив ту до дна. «Я слушаю». «В общем, расклад такой», с сожалением посмотрев на дно фляжки, начал одноглазый. «Этот мир – изнанка земли, другое измерение, понимаешь, я не тупой. В общем, чтобы человечество могло прогрессировать и развиваться, нашим магам нужно поглощать кристаллы монстров, которые забредают к нам вместе с волнами тварей. У этих ребят дело обстоит так же. Каждая разумная скотина высшего порядка, что обитает здесь, сожрала немало талантливых магов из нашего мира. Им для эволюции нужны кристаллы людей. Это противостояние длится веками. Я всего лишь винтик в этой жестокой системе. Я стараюсь, чтобы мое человеческое племя выжило в этой борьбе и обрело власть над изнанкой. Морализаторство для меня – пустой звук. Некогда мне этим заниматься. И что, вы ни разу не пытались договориться между собой? Какие договоры с тварями, Глеб? Ты откуда такой сентиментальный взялся? Это естественный отбор. Либо ты, либо тебя. Император и другие правители с земли знают больше об этой ситуации. Более того, сейчас мы собираем стратегические запасы иномирных ингредиентов. У нас война на пороге, и нам нужно быть готовым ко всем событиям. Ясно. Ничего личного, просто бизнес. Нет, ничего личного, просто я хочу, чтобы Россия процветала, и люди в ней жили в чувстве безопасности. Разные вещи. Не находишь? Ладно, я тебя услышал и даже понял. Вставая с лавки, пробурчал я. Пойду кристаллы из вождя достану. А вот это правильно. Марк показал мне большой палец, и сам занялся делом. Сейчас соберем трофей, и я продолжу рассказывать басенки, а ты внимательно слушай. Идет, идет, хмыкнул я, вынимая кристаллы из распоротой груди вождя. На первый взгляд он ничем не отличался от виденных мною ранее. Единственное, внутри накопителя находилась местная энергия. С остальными трупами ситуация была аналогичная. Наложив на внутренности монстров заклинание криостаза, одноглазый покидал все в сумку, и мы покинули опустевшие поселения. Не оглядываясь, наставник выпустил за спину невероятно мощное заклинание, заставившее поселение вспыхнуть, словно спичка. Призвав воздушную платформу, мы с Марком погрузились на плетение, и он стал править в известном одному ему направлении. «Заметил что-нибудь необычное за время боя?» — спросил учитель. «Стоило нам отдалиться от пылающего частокола. Они не показались мне особо сильными». Пожав плечами, ответил я. «Но кристаллы выглядят, как у обычных монстров. В точку, парень!» — рассмеялся Марк. «Как ты должен был заметить, местная энергия благоприятно влияет на целостность кристалла. Прохождение через ритуал подчинения пагубно влияет на общее состояние источника силы. Вытащив из-за пазухи очередную порцию горячительного, учитель жадно отхлебнул. Лучше всего для восстановления подходит местная энергия. Получается, что после ритуала магу нужно посетить параллельный мир, иначе его кристалл будет дефектным. Конечно, экскурсии проводятся каждый вторник, съязвил наставник. Ты что, пропустил мимо ушей мои слова? Совершенно секретно послали же идиота на мою голову. Некоторое время мы летели в полной тишине. Настроение учителя с каждым часом становилось все хуже. Но вдруг он продолжил. После ритуала на кристалл обрушивается огромная нагрузка из чужеродной энергии, деформирующая источник силы. Местная энергия позволяет в кратчайшие сроки избавиться от негативных эффектов, но наша, земная, действует аналогично, только дольше, намного. Получается, мы собираем кристаллы для императорской семьи, чтобы те быстрее восстановились после ритуала, задал я главный вопрос. Именно, не только восстановились, но и подготовились к нему заранее. Для той же цели используются зелья из местных ингредиентов. Самому императору это давно не нужно, а вот для членов семьи – самое оно. Правда, большинство об этом даже не подозревает. Хех, хмыкнул Марк, направив платформу на плавный спуск. На этот раз мы приземлились в живописном месте. Небольшое озеро мягко светилось под закатным солнцем. Кроны массивных деревьев, окружавших водоем, покачивались на ветру. «Далеко от меня не отходи, малец, если не хочешь провести здесь незабываемую ночь, разумеется», проговорил одноглазый, направляясь к озерной глади. Меня порядком уже начинали злить его неуважительные обращения, но я засунул свою гордость куда подальше и послушно направился следом. Вода оказалась ледяной. Марк что-то наколдовал, и водная гладь расступилась в стороны. Мы продолжили спуск по влажному и каменистому дну. Искусно используя магию воды, учитель прокладывал нам путь вперед. Так мы и дошли до самой низкой точки водоема, замерев перед массивным камнем. Подмоги немного. Старый я уже стал, закряхтел Марк, облокотившись на булыжник. Внутренне усмехнувшись над этим стариком, я помог ему сдвинуть преграду в сторону, и под ней обнаружился лаз. Пройдя сквозь защитный полог, мы оказались почти в точной копии нашего первого убежища в этом мире. Оно было лишь больше раз в 5. Добро пожаловать в основное убежище на другой стороне. Планировку помещений ты уже знаешь. Лаборатория, спальня и гостиная. Лишь там, указав рукой в направлении 4-го прохода, продолжил одноглазый, хранилище. Сбрасываем все добытое и отдыхаем. В помещении находилось многочисленное холодильное оборудование, в которое мы аккуратно сложили органы с гуманоидных монстров. И как Марк только притащил его сюда, работоспособность приборов поддерживалась кристаллами-накопителями, встроенными в корпус. Добытые же кристаллы мы просто выложили на полки многочисленных стеллажей. Закончив с добычей, учитель вернулся в гостиную и уселся в кресло, предварительно подхватив из кучи парочку консервов. Я устроился напротив, присоединившись к трапезе. «Что дальше?» – спросил я наставника, открывав банку с какой-то рыбой. «Охота!» – плотоядно улыбнулся он. «Но сперва выждем. Сейчас мы для этой падали некое подобие гона. Скоро весть о нашем прибытии разнесется по ближайшим поселениям, и их воины начнут прочесывать окрестности. Тогда-то мы и начнем нашу жатву». Достав флягу, что заменяло ему лучшего друга, учитель промочил горло. «А это не опасно?» «Конечно опасно, парень», — возмутился Марк, расплескав драгоценную жидкость. «Само нахождение здесь не делает из тебя умного человека, но лучше так, чем вытаскивать местных из тех нор, куда они запрячутся. И уж всяко лучше, чем промышлять в местном лесу. Как ты должен был заметить, уровень энергии здесь кратно меньший, примерно, как везде в нашем мире. От этого и местное население слабее. А так как кристаллы нам нужны исключительно в роли накопителей, легче покрошить десяток местных, нежели одно чудовище в лесу». Несомненно, логика в его словах присутствовала. Если бы не одно большое «но», а зачем каждый раз охотиться за новыми кристаллами, если можно просто зарядить имеющиеся? Поинтересовался я с торчащим рыбьим хвостом во рту. «А ты попробуй», усмехнулся наставник, кидая мне небольшой накопитель. Отставив банку с рыбой в сторону, я ловко поймал кристалл. Потянувшись к своему источнику, я попробовал направить поток энергии в лежащий у меня в руках предмет. И мне это с легкостью удалось, впрочем, как и всегда до этого. Единственный выявленный недостаток был в том, что энергия оказалась земной. Все понятно. Получается, местные кристаллы – одноразовая вещь. Вернув накопитель учителю, я продолжил трапезу. Верно, оттого они такие ценные. Кивнул Марк, выудив из общей кучи еще несколько банок с едой. А как мы вообще смогли сюда попасть? Изображая саму невинность, как бы невзначай поинтересовался я. Самый умный, да, оскалился наставник. Любопытство не порок. В любом случае повторить этот трюк у тебя не получится, так что слушай. Видишь данное заклинание, сформировав невероятно сложное плетение? Спросил он. В руке Марка закружился водоворот всевозможных рун и линий силы, что сплетались в невообразимо сложную конструкцию. Некоторые из плетений были мне знакомы, остальные же оказались настоящей новинкой, и видел я их совсем недавно, у одной паучьей жопы. Это плетение называется прокол. Используя энергию из кристаллов мира монстров, можно создать переход между мирами, но лишь в ту же точку, в которой находишься сам. Получается, мы можем хоть сейчас покинуть это место и открыть прокол в любом месте нашего мира, чтобы вернуться в мир монстров? В теории да, но все несколько сложнее. Преграда, что отделяет наши миры, неоднородна. В определенных местах планеты ее грань так истончается, что для перехода нужна лишь толика усилия. Известным мне местом является лес зверей. Получается, мы совершили переход в лесу лишь из-за дешевизны? Невольно скривив лицо, спросил я. Не только. На обратной стороне леса находятся нужные нам ингредиенты, так что нам в любом случае пришлось бы его посещать. И что значит дешевизны? Каждая капля местной энергии ценится на вес золота. Последний мой вопрос испортил и без того дрянное настроение учителя. В очередной раз приложившись к живительной браге, он отрубился прямо в кресле. По всей видимости, наш диалог подошел к концу. Поднявшись с места, я отложил съеденные банки и направился в сторону спальни. В последний момент моя рука потянулась к куче консервов и приватизировала парочку жестяных банок для мохнатого друга. Усевшись на кровать, Белый выполз из своей берлоги в виде моего кармана и гневно уставился на мое лицо. Но при виде банок он размяк и уволок добычу в дальний угол, откуда стали раздаваться звуки рвущегося металла. Меня же интересовал один вопрос, от ответа на который многое зависело. Самое время провести занятный эксперимент. Достав из-под пространства один из множества кристаллов, что я всегда носил с собой, я подвесил его перед лицом. Данный накопитель был уже использован, и в данный момент являлся пустым сосудом. Потянувшись к окружающей меня энергии мира монстров, я отрастил искусственный меридиан и присоединил один его конец к накопителю. Другой конец был протянут к моему кристаллу, но не вплотную, как обычно, а немного в отдалении. Зачерпывая энергию, что не доходило до моего источника силы, я направил ее в накопитель и создал полноценный кристалл с энергией мира монстров. Глава 4. Всю ночь я долго не мог заснуть, но, когда вырубился, темное нечто окутало мое сознание и позволило разуму немного отдохнуть. Очнулся я в приподнятом настроении, так как эксперимент, который я провел вчера перед сном, удался на славу. Передо мной открывались новые возможности. Теперь я мог с легкостью напитывать кристаллы чужеродной энергией и по совместительству создавать порталы-проколы между мирами. Это свершение, в прямом смысле, открывало передо мной новые горизонты. Белый тихо сопел в уголке рядом с опустошенными консервами. В последнее время он поднабрал вес и совсем обленился. Охотился паучера все реже, предпочитая вкусный корм с рук двуногого приятеля. Сунув арахнида в карман, я направился в гостиную. Марк уже вовсю поглощал съестные запасы и задумчиво смотрел в потолок. «Доброе утро!» — поприветствовал я наставника. «Садись, ешь!» — махнул рукой на стол одноглазый. Сенсоры засекли движение сверху. Группы дикарей отправились по нашу душу и сейчас держат путь в сторону селения, которое мы недавно сожгли. Когда выступаем, сперва позавтракаем, а потом пойдем кошмарить монстров. Нам бы еще несколько высококачественных ингредиентов взять, и все, можно будет возвращаться обратно, на землю. И как думаешь, сколько еще мы тут пробудем? Не знаю. Все зависит от того, как скоро мы соберем все необходимое. Нам нужны органы и кристаллы вождей. Может, еще неделя, может, месяц. Эта новость меня воодушевила. Мне давно пора было заняться делами рода и Москвой. А также я хотел обустроить себе новое убежище в лесу, поближе к неиссякаемому источнику энергии. Деньги на это дело были, люди, тоже. Плотно перекусив, мы выбрались на поверхность. Марк тут же создал воздушный блин, и мы полетели в сторону предполагаемых змеелюдов. Мидлер также добавил к заклинанию эффект стелса, и теперь с земли нас мог увидеть только специалист по соответствию. Спустя несколько часов, мы заметили на горизонте вереницу вооруженных монстров. Среди них были достаточно крупные особи, наподобие недавно убитого мною вождя. Отряд насчитывал около 20 змеелюдов, среди которых четверо являлись неслабыми одаренными. «Что ты видишь?» – поинтересовался у меня Марк. «Две пары вождей, остальные – пешки», – ответил я, вглядываясь оком в каждого иномерца. «Хорошо, тогда начнем с магов», – оскалился Мидлер и отхлебнул из фляжки. «Готовь самое убийственное заклятие из своего арсенала, но только такое, чтобы оно не повредило трофей». Я на миг задумался. «Огненная игла подойдет?» «Вполне. Стреляй в голову. Они идут без щитов, так что все получится». С этими словами Марк увеличил скорость платформы, и мы оказались над головами поискового отряда. Из-за полога невидимости незаметность нам была обеспечена. В этот раз я решил поэкспериментировать с заклинанием дикобраза, которого завалил на испытании в школе зверя. Втянув часть энергии из окружающего пространства, я смешал ее с силой из своего кристалла. Ювелирные плетения я слегка изменил, добавил некоторые элементы из звезд смерти и создал с нуля простенькую навигационную систему для каждой иглы. Почти полсотни снарядов дались мне довольно легко, несмотря на то, что плетения получились более громоздкие, чем в прошлый раз. Активировав заклинание, я метнул иглы во врагов. Каждая настигла свою цель, у каждого монстра был пробит череп в двух местах, и только у вождей, в трех. Они даже ничего толком не успели понять, как умерли. Мгновенно и безболезненно. «Силен», — протянул Марк, глядя на то, как быстро я расправился со всей сворой. Обычный эффект неожиданности. Вернул я любезность учителю, намекая на его заклинание стелса. Сборы трофеев не заняли много времени, и мы сразу же отправились обратно, в свое укрытие. Наши редкие вылазки продолжались в течение нескольких месяцев. Отряды змеелюдов нечасто забредали в наши края. Мы успели съесть все консервы, и теперь нам периодически приходилось заниматься охотой и рыбалкой, чтобы добыть себе хоть какое-то пропитание. Все будни превратились в однообразный калейдоскоп бытовых проблем и скудных сражений с монстрами. Видимо, весть о наших зверствах распространилась на всю округу, и многие иномерцы теперь старались обходить наш регион стороной. На 10-ю седмицу нашего путешествия мы были готовы. Нам удалось собрать целый мешок ингредиентов. Его мы разделили на две части и расфасовали все по двум походным рюкзакам. Благо, их на складе в убежище было в избытке. Слепив воздушную платформу, мы выдвинулись в обратный путь. Было решено двигаться в сторону леса. Марку не хотелось тратить слишком много драгоценной иномирной энергии на открытие портала. Да и я не раз намекал ему на то, что неплохо бы было выбраться в зоне Алтая. Я устал от сухпайков, и мне хотелось поесть изысканной еды у орловских. Спустя какое-то время на горизонте замаячила синяя полоска леса. Она была охвачена золотым покрывалом заката. Горная гряда, что рассекала древнюю чащу на две половины, сверкала снежными шапками. Все-таки, виды здесь были неописуемые. Спикировав к нашей опушке, мы тут же принялись за дело. Марк сразу же приступил к работе над заклинанием телепорта, а я в это время стоял на страже, и ничего вроде бы не предвещало беды, но у судьбы, как говорится, на все есть свое мнение. Чертовка в этот раз решила преподнести нам сюрприз, да не один, а сразу два. Я только в последний момент обнаружил, как в Мидлера, с огромной скоростью рассекая воздух, полетел огненный пульсар, под завязку набитый смертоносной энергией. В самый крайний миг я успел выставить перед учителем щит. Бахнуло так, что взрывная волна раскидала нас в стороны, повалила некоторые деревья и подняла взвесь из камня и пыли. Марк откровенно матерился, активируя свой многокомпонентный щит. Вскочив на ноги и отряхнувшись, я посмотрел в ту сторону, откуда был нанесен удар. На нас мчались те две гигантские ящерицы с деградировавшими крыльями, одна из которых нам повстречалась по прибытии в этот мир. «Твою мать, Глеб! Два короля!» – заорал Марк, выпуская на волю смертоносную волшбу из арсенала комбинированных заклинаний. Черные молнии полетели в сторону чудовищ. «Как мы их проморгали! Понятия не имею!» – раздраженно крикнул я ему, мрачно поглядывая на приближающихся тварей. Две широко раскрытые, зубастые пасти с неумолимой скоростью приближались. И только сейчас я смог разглядеть на монстрах погонщиков. Это были падшие. Мы угодили в самую настоящую засаду. «Они что, королей оседлали?» – недоуменно спросил я у учителя. «Ага, мы попали, Глеб. «Самое время тебе сотворить чудо, иначе нам крышка», — с мрачным выражением лица сказал Марк и метнул очередную молнию в сторону безумных наездников. «Ведь местные короли — это уровень полубога. Голицын Даниил Сергеевич, патриарх самого влиятельного семейства в России после Годуновых, сидел на троне и с презрением разглядывал человека, что стоял перед ним на коленях. Федор Алексеевич Нарышкин сложил руки в молящем жесте и поник головой, но Даниил не чувствовал в нем раскаяния. «Ты совершил ряд очень серьезных ошибок, мой старый друг», — начал великий князь. «Твои люди не смогли расправиться с Орловским, твой сынок втайне от тебя фактически объявил войну тени империи, и весь криминал в Москве обвел тебя вокруг пальца. Какое низкое падение, Даниил Семенович! Это все чистая случайность», — залепетал в оправданиях Нарышкин. «Везде, где оказывался этот проклятый мальчишка, все рушилось, и неспроста. Теперь этот мальчишка — тень самого императора», — рявкнул великий князь. «Ты своими глупыми действиями кратно усилил позиции Орловских. Ты не озаботился судьбой сына Всеволода. Его нужно было прикончить в первую очередь, а он теперь живее всех живых. Ты по дурости своей лишил меня Алтая и леса зверей. Еще бы чуть-чуть, и интрига, жившая годами, пришла бы к своему логическому концу. Но нет, союзничек-идиот все испортил. Я попрошу обойтись без оскорблений». Федор Алексеевич резко поднял голову, а его взгляд сверкнул былой гордостью. «И что же ты сделаешь?» — грозно усмехнулся Голицын. «На дуэль меня вызовешь? Ты ведь прекрасно знаешь, чем она кончится». «Нет, не вызову. Но не забывай, что у меня на тебя немало компромата собрано, и мы с тобой в одной лодке», — перешел на ты Нарышкин, окончательно выпрямившись. Голицын не любил, когда ему угрожали. Обычно он таких людей стирал в порошок. На его руках было столько крови и пепла, что ими можно было покрыть всю Россию. И в этот раз он не собирался изменять своей природе, природе истинного правителя империи. Ведь когда-то именно его фамилия правила всеми русскими землями, пока к власти в ходе переворота не пришли проклятые Годуновы.